Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном. Долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске мы расскажем об одном из главных столовых приборов. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Вилка. Трудно себе представить стол без этого столового прибора. Иногда его все-таки не бывает, и это всегда вызывает какое-то непонимание. Ну что же, вилок, что ли, здесь нет? Часто многие современные блюда вообще невозможно себе представить, как есть без вилки. Ну не пальцами же хватать, в конце концов. Между тем, до сих пор, даже вот сейчас, в нашем современном развитом мире, вилками пользуется не более трети человечества. Это совершенно точные статистические данные. Примерно треть людей едят руками до сих пор. Зачем им вилки? А остальная треть пользуется палочками. Так что, как вы видите, даже сейчас вилка не является вещью чрезвычайно распространенной. Я думаю, японец или китаец поймет, что это такое, но оценит как ненужный столовый прибор. Какова же история вилки? Часто можно услышать, что они появились совсем недавно. Я неоднократно читал и слышал, что вилки – это чуть ли не детище 18 века, что это очень позднее явление. Нет, это не так. Вилка имеет очень долгую историю. Есть ситуация, в которой без чего-то вроде вилки ну совершенно никак. Например, есть такая четкая связка – это вилка-мясо. При готовке мяса его нужно чем-то зацепить. Готовя мясо в котле ложкой, передвигать его неудобно, оно соскальзывает. Вилка позволяет наколоть кусок мяса и как-то его двигать или вытащить. В связи с этим самые ранние вилки появляются в Передней Азии, еще бронзовые. И эти вилки, как правило, загнуты, как такие два крючка. То есть их задача поймать в котле или, может, на какой-нибудь сковороде, будь мясо жарили, кусок мяса и вытащить его. Ну, вы можете есть мясо руками. Может быть, немножко горячо, но ладно. Но в котел, где варится какая-нибудь нога барана, руку совать не стоит. Это понимает каждый человек. Но это, конечно, еще совсем не те вилки, с которыми мы имеем дело. Такие вот крюки для мяса существуют и сейчас. Но эти крюки часто были двузубыми. Вообще двузубость характерна для вилки очень долгое время. Я даже думал когда-то, что вот эта идея о том, что вилки относятся к новому времени, это говорит о том, что в новое время появились именно многозубые вилки. Нет, они появились тоже намного раньше. Но так или иначе, мы должны связать их происхождение с Римской империей. Опять же, встречается мнение о том, что в римское время вилки с длинными двумя зубьями, они могли быть, скажем, сантиметров по 15, использовались исключительно на кухне. Но далеко не все. Во многих коллекциях в мире есть маленькие, изящные вилки, ну, как маленькие. Сейчас они, наверное, тоже показались бы по длине лезвий длинноватыми, ну, скажем, там, 5-сантиметровые лезвия. Но все-таки это не вилки для каких-то надобностей по приготовлению пищи. Они часто идут в наборе с ложкой. Это особенно забавно. Ну, что может быть естественнее? Вилка и ложка. Так вот, римляне ложкой суп не ели. Ложки им нужны были не для этого. Маленькие ложечки, кругленькие, служили для каких-то мазей в косметических целях. А вот большие ложки, очень похожие на современные, вы вполне можете ими хлебать похлебку, а римляне этого не делали. Они ложками вскрывали раковины моллюсков и их оттуда вынимали. Они для этого были придуманы. Поэтому, видите, вилка обслуживала мясо, а ложка – морепродукты. А горячий бульон просто пили через край. Интересно то, что среди разных вилок, которые мы можем найти в Римской империи, одна из вилок найдена прямо на складном ноже. И там с одной стороны одной детали есть ложка, а с другой – тризубая вилка. Так что, видите, даже вот в таких интересных изделиях вилка и ложка тоже уже присутствуют. Но одновременно ими было пользоваться нельзя. Естественно, вилки по наследству, что называется, передаются в Европу. Но это вилки прямые, и они выпускаются там еще довольно долгое время. Судя по всему, вилка современная, она немножечко не такая. Ну, казалось бы, а что ее отличает? Тоже зубья, ну, 2 зуба, ну, 3 зуба, ну, 4 зуба. Но видите, наша вилка, она немножко ложка. Именно в современном ее понимании. Вилка не может существовать без изгиба зубьев. Если вам достается абсолютно прямая вилка, она очень неудобна. С нее у вас все будет сваливаться. Ну да, кусок мяса и можно наколоть, а уже какие-нибудь макароны или салат вам будет есть намного сложнее. Опять же, 2 зубов тут не хватит, чтобы подхватить ну что-нибудь. При желании, как известно, вилкой можно есть даже кашу. Вилка потребовала серьезных конструктивных изменений, чтобы стать более универсальным столовым прибором. И такие вилки, похоже, появляются где-то в Персии, в Иране, возможно, под влиянием вот этих еще более древних 2-зубых вилок, и оттуда попадают в Византию. Ну, Византия сама по себе несет еще традицию вилок вот этих прямых 2-зубых, поэтому здесь легко этому учиться. В Европе тоже вилки можно увидеть часто в наборах, например, вместе с кинжалом. Нож швейцарского типа, он появился очень поздно, потому что он требует очень хороших отработанных технологий. А раньше все это носили вместе. Вот знаете, как сейчас у какого-нибудь ремонтника на поясе есть все, что хочешь. И гаечный ключ, и отвертка, и какой-нибудь молоток, и пилка. Вот так делали, скажем, и феодалы в Европе. Ножны, а в них кинжал. Ну, понятно, если сражаться придется. А рядом нож, если вдруг колбаску порезать. Рядом шило для разных целей. Там где-нибудь поковырять, пробить чего-нибудь. И тут же может быть и вилка. Вот все, что нужно настоящему рыцарю. Не только в бою, но и для жизни. А в Россию, конечно, вилка прокладывала себе путь с некоторыми сложностями. Есть мнение, что, возможно, первые вилки попали сюда Софьей Палеолог в 15 веке, но не прижились. Всем это как-то не нравилось. Понимаете, любое изменение, которое происходило, любой новый предмет должен был пройти проверку религиозную. Вилка перед божественным судом. Это кажется довольно странным. И она его не прошла на Руси. Ну, мы же пользовались всем этим ложками там. Хорошо. А зачем вилки-то? Что-то в этом не то. Тем более, что вилка была специально отмечена уже в 17 веке, когда она появляется на свадьбе Лжедмитрия. Марина Мнишек, полька, ест вилкой. Ну, сами понимаете, отношение было сложное, на Руси было непросто, и эта вилка была воспринята как явление дьявольское. Очень нехороший предмет. Но, как всегда бывает, вилка дьявольская, а тем не менее люди начинают ей пользоваться. Чем дальше, тем больше. И уже, конечно, после Петра I вилка крепко входит в состав столовых приборов. Те, кто могут себе это позволить, аристократия, пользуются вилками серебряными, а порой вилки потрясающе красивы. Их делали в едином стиле, у них, может, вызолоченные рукоятки, камни. Ну, в Европе иногда потрясающие встречаются вилки, на них можно просто любоваться. Ну, и до сих пор, конечно, это такая яркая принадлежность столового серебра. Вот у меня дома серебряной ложки нет, а серебряная вилка одна каким-то образом осталась. Я даже ее иногда использую в готовке. Поэтому вилки стали предметом нормального обихода. У тех, кто побогаче, из драгоценных металлов, у тех, кто попроще, из простых. Естественно, после революции серебряных вилок стало поменьше, да и в целом такая некая ситуация эгалитарности в мире пришла к тому, что, конечно, сейчас вилки выпускаются из более простых материалов. Ну, там, мельхиор — это уже очень здорово. Обычно металлические, а долгое время делались даже ужасные алюминиевые вилки. Ну, я думаю, что все, кто пользовался общественным питанием, с ними, конечно же, познакомились. Вилки перешли в совершенно новые материалы. Экологически озабоченные граждане борются с одноразовой посудой, и среди них, конечно же, одноразовые вилки. Пользоваться ими затруднительно. Обычно, когда мне приходится пользоваться одноразовыми пластмассовыми вилками, я сразу беру 3, потому что обязательно уж первая точно сломается. Но, как вы видите, они настолько нужны человеку, что без вилки ему не обойтись никак. И это поразительно, потому что, как я уже говорил, треть человечества вообще не пользуется вилками и ложками, а треть обходится палочками. Вилка вошла в европейскую культуру, а не в культуру мира. Посмотрим, что будет дальше. В следующем выпуске о предках дверного звонка.